Продолжаем изучать самую удивительную таинственную книгу Священного Писания «Апокалипсис» святого Иоанна Богослова. И сегодня, я думаю, что мы посвятим весь вечер сегодняшний изучению этой священной книги. Почему? Потому что сегодня день Вознесения Господня. И часто люди говорят, что Господь, Он вознесся, как бы нас уже больше не касается, да? Вот, но это неправда. Господь, вознесшийся в небеса, в сверхнебесные дали, продолжает властно править всеми мирами. И как раз-то книга Откровения Иоанна Богослова, это не книга просто ужасов, как некоторые, знаете, неправильно, ошибочно думают. Это книга, описывающая правление, славное и могущественное правление возлюбленного Господа нашего Иисуса Христа, который правит по воле Отца Своего над всеми мирами и направляет, властно направляет к своим целям весь корабль мировой истории. И вот как раз-то об этом и сама книга, и в частности те главы, которые мы сегодня изучим. Потому что, Бог даст, мы сегодня прочитаем 15-ю и начнем 16-ю. А может быть, прочитаем 16-ю главы Откровения святого апостола Иоанна Богослова. Если вы помните, предыдущие главы, 13-14, были посвящены описанию двух противоположностей. Двух общин, которые запечатаны великими печатями. Община людей дьявола, да, которые поклонились Антихристу, получили нечистую печать на лоб и на руку, правую руку, в знак полного признания власти Антихриста над собою, и в знак того, что они вступили в союз, в завет с Антихристом и с сатаной, который им правит. И с другой стороны, противоположное им общество, да, это община Христа, которая запечатана печатью Бога, в котором имя Отца Небесного написано на лбу их. Вот эти вот две противоположности, они как бы сосуществуют, они действительно сосуществуют в последние дни Земли. Они, собственно, существуют и сейчас. Но чем хорошо правление Бога, чем прекрасна вот эта та историческая действительность, которая происходит, зачем она всем нужна, зачем эта история Бог продолжает? Не думали никогда? Это загадка на самом деле, да? А на самом деле загадки нет. Бог производит разделение. Разделение происходит и на уровне личности, так? Каждый из нас идет или к Богу, или к дьяволу, да, это известно. Но разделение происходит на уровне общности, да? И народы разделяются, внутри народов происходит разделение, так? Бог не хочет потерять никого, кто бы ему пришел, да? Но с другой стороны, Бог властной, могущественной рукою сбрасывает всех нечестивцев, которые поднимают против него свою бровь. И вот это разделение описано вот в этом, вот в этих главах. «И увидел я иное знамение на небе, — говорит Иоанн, — великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, и говоря: «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои». Итак, после видения вот этих двух столкновений, Иоанн видит уже тех, кто победил. Мы с вами знаем, что для христианина будет собственный день победы. Этот день победы наступит когда? Ровно после смерти. После того, как человек победит в последнем бою на мытарствах. После этого для христианина наступает великий день победы, когда он сам победил сатану и всех прислужников его и взошел к трону Бога. Вот тогда наступает день победы. И вот как раз-то здесь мы видим некое собрание победителей, которых собирает Господь. Перед тем, как Господь показывает собранных во имя Христа победителей, Он что показывает? Он показывает семь нитей ангелов. Вот как говорит Апокалипсис: «Видел другое знамение в небе, великое и удивительное, ангелов семь, имеющих язв семь последних, потому что в них была закончена ярость Бога». Видение победителей начинается с того, что Иоанн видит те, кто выступает на защиту победителей. Иоанн видит семерых духов, семерых ангелов. Какие-то ангелы. Это, конечно же, высшие семь. Михаил, Рафаил, Гавриил, Уриил, Иеремиил, Салафиил, да, Рафаил уже назвал, Вархиил, Иеремиил, да, Иудиил, Иудиил, да. Эти, да, эти семеро высших, раньше было восемь. Люцифер. Да, вот. Восьмой был Люцифер. А у всех окончание «ил», да? Бог, да, да. Исцеление Божие, например, Рафаил, да? Или крепость Божия, Гавриил. Нет, у всех окончания. Ил, ил, ил, значит, Бог. Да. Вот. Эти вот семеро, они выходят перед лицом Бога. Эти семь ангелов, имеющих последние семь язв, которыми оканчивалась ярость Бога. То есть, Божия ярость, она, в отличие от Божьего милосердия, конечна. И вот как раз-то последний вал ярости Бога, он осуществляется через посредством вот этих семерых высших. Вот они. Можете на них посмотреть, да? Там еще двое покровителей других небесных, младших небесных сил, но вот семеро высших среди вот этих девятерых тут есть, видите, да? Сверху. Вот семеро высших, которые стоят перед Богом, которые славословят Его величие и которые защищают народ Бога. Он часто говорит, почему такие ужасы? Помните, это ужасы отомщения за церковь. Некоторые думают, что, ой, христиане такие-то люди, там, их можно там ногами пинать, там, да, все с ней будет нормально, там, можно их обижать, оскорблять, там, да, ничего за нам не будет. А вот и неправда. А вот и ошибочка вышла, так? Потому что, на самом деле, христиане находятся под особой защитой Господа Бога, и Господня справедливость, она выступает на защиту христиан. И вот эти семеро высших, это последнее знамение, великое и чудное, вызывающее удивление. Потому что Иоанн, увидев этих семерых, вышедших отомстить народам за их злодейство, он был в удивлении, в ужасе от величия Бога, в них проявившегося. Представьте себе этих семерых увидеть, да? Пламенных существ, которые стоят перед троном Бога всемогущего. И видела я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. И отнявших бы, дословно, и отнявших победу у зверя и изображения его, и у числа имени его, стоящих на море. И у клейма его, дословно. Видел я как бы, да, то есть он увидел, Иоанн увидел стеклянное море, смешанное с огнем. Вы помните с вами, когда читали Апокалипсис, вы уже встречались стеклянное море, помните? В 4 главе Апокалипсиса Иоанн видел Бога, восседающего на троне своем, и перед ним море стеклянное, чистое, как стекло, так? Мы говорили уже тогда, что стеклянное море, согласно православному толкованию, это множество бесплотных сил, которые полностью прозрачны для Бога, и которые являются как бы такой удивительной прозрачной бездной. То есть ангелы, от ангела появляя, получая свет, чисто передают откровение дальше, так? А здесь море уже как бы уже стало другим, видите? Это не просто стеклянное море, а оно смешано с огнем. Почему? Потому что ангелы это отражают Бога, так ведь? А Бог являет себя сейчас, в последние дни Вселенной, как пламенеющий огонь. Помните одно из имен Бога? Огонь поедающий. Страшно впасть в руки Бога живого, потому что Бог наш есть огонь поедающий всякую нечистоту. Слишком часто мы вспоминаем, да, о Боге милосердном и забываем, что Он еще и пламя, пожигающее всякое зло и нечестие. И вот ангелы, отражая божественное величие, начинают полыхать сами огнем. Понимаете, да? Это стеклянное море отражает могущество Бога. Заметьте, кстати говоря, как все связано, интересно. На земле пока еще ничего. На земле кажется мир и безопасность, как говорит Иоанн, так? Как говорит апостол Павел. А на небесах ангелы уже раскаляются от волн гнева, которые исходят от лица Божия. Бог пришел в гнев и в ярость и готов обрушить его на вселенную. Ведь поэтому море уже пламенеющее, смешанное с огнем божественных сил. Вот недаром в 28-м псалме сказано, что голос Господа разрубает надвое пламени огня. Глаз Господень, представляющий пламя огня по-славянски. То есть Господь разделяет надвое пламя огня. Для одних, для праведников, пламя огня становится просвещением и светом, а для других, для грешников, пламя огня становится огнем, сжигающим всякую нечистоту, всякого злодея. И вот, и видел он, что на этом море стоят праведники. То есть ангел поднимает над собой, как высших себя находящихся, неких людей. Кстати, люди оказались выше ангелов, которые подняли их перед собой Бога. Это кто? Это те, кто отняли, дословно, ведь интересно, как, насколько отличается греческий текст. Отняли победу у зверя и у изображения его, и у числа имени его, и у клейма его, то есть у печати его. Вот многие говорят, что там победа будет в Антихриста. Неправда, видите? У Антихриста будет отнята победа. Да? Некими существами, некими людьми, заметьте, так? Это кто? Это те люди, которые устоят. Те люди, которые не поклонятся этому последнему врагу, кто отвергнут печать проклятую, да? Кто не поклонится его изображению проклятому, кто не примет печати на руку, кто не примет имени его, такой человек, он победит зверя этим самым и будет поднят выше ангелов. И они стоят на этом стеклянном море и держат гусли Бога. Вот. То есть они играют на удивительных гуслях Бога. Как говорит Андрей Тесарис, гусли Бога это литифары Бога, дословно. Это эти прекраснейшие заповеди, которые являются прекраснейшим ладом, прекраснейшей полнотой душевной красоты. То есть человек из себя делает гусли Бога, на которых сам Бог играет, как на струнах. И удивительный, конечно, дар, что люди могут становиться гуслями, на которых Бог играет сам. Вот сказано, что про праведников, что в нашем богослужении, что ты стал органом Святого Духа, ты стал гуслями, на которых играет Бог. То есть человек становится чистым откровением Бога. Сам человек, кстати, откровением становится. В нем Бог являет свою силу и мощь, и свою красоту. И они поэтому держат в руках своих гусли Бога. И они поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Андрей Тесарийский говорит, что поющая песнь Моисея и песня Агнца – это полнота спасенных из Ветхого и Нового Завета. Но здесь мы еще видим другой смысл. Песнь Моисея, она была воспета когда? Не помните? Да, помните, когда Израиль прошел сквозь море, когда Бог разорвал волны Красного моря, и они стали стенами по правую, по левую сторону, да? А еврейский народ прошел по дну моря, а фараон погиб. Как говорит 15 глава книги «Исход», Моисей воспел песнь сию, которую мы с вами поем каждый раз на утреннем. А полностью мы пропеваем на пасхальном бдении, на Великую Субботу.